Глава 4. В приключениях главное, чтобы они не затягивались надолго, а не то чего доброго к обеду опоздаешь, думал мистер Зайка. Из книги «Приключения мистера Зайки». Глуповатый парнишка, девчонка и Моррис сидели в просторной кухне. То есть парнишка сразу понял, что это кухня. Выступающую часть печи стопкой увенчивала громадная чугунная плита. По стенам висели сковородки, а длинный стол был весь изрезан ножом. Вот чего здесь, похоже, не доставало, так это еды, традиционного атрибута любой кухни. Девочка подошла к металлическому сундуку в углу и, пошарив за воротом платья, извлекла на свет огромный ключ на шнурке. «Никому доверять нельзя», — промолвила она. «А крысы, эти гадины, крадут в 100 раз больше, чем съедают». «Не думаю», — возразил парнишка. «Самое большее — в 10 раз». «А ты внезапно в крысах разбираешься», — усмехнулась девочка, отпирая металлический сундук. «Не то чтобы внезапно, я многое узнал о них, когда... Ой, больно же!» «Прошу прощения», — покаялся Моррис. «Я тебя, кажется, случайно оцарапал», и попытался состроить гримасу, красноречиво говорящую «не будь дурнем, а», что для кота куда как непросто. Девчонка подозрительно зыркнула на него и вновь отвернулась к сундуку. «Тут есть немного молока, еще не ставшего творогом, и парочка рыбных голов», — промолвила она, заглядывая внутрь. «Меня все устраивает», — заверил Моррис. «А как насчет твоего человека?» «А, этого. Да ему любые объедки сгодятся». «Есть хлеб и колбаса», — сообщила девочка, извлекая молочный бидон из металлического буфета. «К колбасе мы все относимся с недоверием. Вот еще крохотный кусочек сыра, но довольно-таки антикварный». «Наверное, нам не следует съедать вашу еду, если ее так мало», — запротестовал парнишка. «У нас есть деньги». «О, мой отец говорит, если мы не будем гостеприимны, пострадает репутация города. Мой отец мэр, чтоб ты знал». «То есть он правительство?» — уточнил парнишка. Девочка воззрилась на него. «Да, наверное», — отозвалась она. «Хотя сформулировано странно. На самом деле законы издает городской совет, а мэр просто управляет городом и со всеми спорит. Он, между прочим, говорит, наши пайки должны быть не больше, чем у других людей. В нынешние тяжкие времена мы должны выказывать солидарность. И без того плохо, что туристы перестали приезжать на наши горячие источники. А тут еще худшая напасть — крысы». Девочка вытащила из огромного кухонного буфета пару блюдец. «Отец говорит, если мы все поведем себя благоразумно, то еды на всех хватит», — продолжала она. «Я считаю это весьма похвально. Я целиком и полностью согласна. Но мне кажется, после того, как ты выказал солидарность, ты имеешь право на небольшую добавку. А на самом деле мы, по-видимому, получаем чуть меньше, чем все прочие. Ты представляешь? Как бы то ни было... Значит, ты в самом деле волшебный кот, да?» — докончила она, наливая молоко в блюдце. Молоко не столько лилось, сколько медленно сочилось. Но Моррис был уличным котом, и ему случалось пить молоко с такой богатой внутренней жизнью, что того гляди, само уползти попытается. «Ага, а то ж, конечно, волшебный», — заверил он. Вокруг его пасти обозначились желто-белые усы. За 2 рыбные головы Моррис готов был стать для кого угодно, чем угодно. «Думаю, ты, наверное, принадлежал какой-нибудь ведьме, которую звали Гризельда или вроде того», — предположила девочка, выкладывая рыбные головы на второе блюдце. «Точно, Гризельда, ага», — подтвердил Моррис, не поднимая головы. «И она, скорее всего, жила в пряничном домике в самой чаще леса». «Ага, точняк», — согласился Моррис. И, не удержавшись, сходу присочинил, ведь иначе он не был бы Моррисом. «Только домик был не пряничный, а из хрустящих хлебцев, потому что ведьма сидела на диете. Гризельда она такая, обеими руками за здоровый образ жизни». Девочка озадаченно нахмурилась. «Нет, «Сказка не так рассказывается», — возразила она. «Простите, соврал. На самом деле домик и впрямь был пряничным», — быстро поправился Моррис. «Тот, кто тебя кормит, всегда прав». «И наверняка у ведьмы были здоровенные бородавки». «Мисс», — с искренним видом заверил Моррис, — «некоторые из этих бородавок обладали настолько ярко выраженным характером, что у них даже друзья завелись». «Как вас звать, мисс?» «Пообещай, что не будешь смеяться». «Ладно. Как знать, может, еще рыбные головы найдутся». «Меня зовут Злокозния». «А, что, уже смеешься?» — угрожающе произнесла девочка. «Нет», — недоуменно отозвался Моррис. «С какой бы стати? То есть ты не считаешь, что это нелепое имя?» Моррис перебрал в памяти знакомые имена. Гуляш, фасоль опасна для жизни, гуталин, сардины. «А что такого? Имя как имя», — откликнулся он. Злокозня снова подозрительно зыркнула на него, но тут же переключилась на парнишку, который сидел себе со счастливой отрешенной улыбкой. Так он обычно улыбался, когда не находил чем еще заняться. «А у тебя-то имя есть?» — спросила она. «Ты случайно не третий и младший сын какого-нибудь короля? Если твое имя начинается с «принц», это почти наверняка ключ к разгадке». «Мне кажется, меня зовут Кит», — отозвался парнишка. «Ты не говорил, что у тебя есть имя», — удивился Моррис. «Так меня никто и не спрашивал». «Кит — имя немного обещающее», — нахмурилась Злокозния. «В нем не ощущается никакой тайны. Ощущается просто Кит, и все. А ты уверен, что это твое настоящее имя?» «Так меня назвали». «Ага, вот это уже ближе к истине. Легкий намек на тайну», — внезапно заинтересовалась Злокозния. «Как раз достаточно для создания интриги. Тебя наверняка похитили во младенчестве. Скорее всего, ты впрямь законный король какой-нибудь страны, но злодеи нашли кого-то очень похожего на тебя и подменили младенца. В таком случае у тебя должен быть волшебный меч, только волшебным он, конечно же, не выглядит, сам понимаешь, до тех пор, пока тебе не придет срок явить свою истинную суть. Тебя, наверное, нашли на крыльце». «Да, все так», — подтвердил Кейт. «Вот видишь, я всегда права». Моррис всегда бдительно отслеживал, чего людям нужно. Он нутром чувствовал: Злокозни нужен кляп. Но он впервые слышал, чтобы глуповатый парнишка рассказывал что-либо о себе. «А что ты делал на крыльце?» — полюбопытствовал кот. «Не помню. А гукал, наверное», — предположил Кейт. «Ты ничего нам не говорил», — упрекнул Моррис. «Разве это важно?» — пожал плечами парнишка. «А в корзиночке рядом с тобою наверняка лежал волшебный меч. Или, может, корона? А еще у тебя есть загадочная татуировка или родимое пятно странной формы», — продолжала Злокозня. «Не думаю. Никто и никогда ни о чем таком не упоминал», — возразил Кит. «Там лежал только я и еще одеяльце. И записка». «Записка? И это, по-твоему, не важно?» «В записке говорилось 19 пинт и клубничный йогурт», — сообщил Кит. «А, от такой записки толку мало», — покачала головой Злокозния. «Но почему 19 пинт молока?» «Меня нашли на крыльце гильдии музыкантов», — объяснил Кит. «А гильдия очень большая. Вот про клубничный йогурт ничего не знаю». «Найдёныш и сирота. Это очень хорошо», — похвалила Злокозния. «В конце концов, из принца может вырасти только король, а из загадочного сироты — кто угодно. Скажи, тебя били, морили голодом и запирали в чулан?» «Да вроде нет», — Кит посмотрел на девочку как-то странно. «В гильдии все были очень добры, там ведь по большей части приятные люди. Они меня многому научили». «У нас тут тоже есть гильдии», — сообщила Злокозния. «Они учат мальчиков на плотников, каменщиков и все такое». «Гильдия научила меня музыке», — рассказал Кит. «Я музыкант, причем хороший. Я сам зарабатываю себе на жизнь с 6 лет». «Ага, загадочный сирота, необычный талант, тяжелое детство», — «Вот все понемногу и складывается», — подвела итог злокозни. «Клубничный йогурт, по-видимому, не так уж и важен. А вдруг твоя жизнь сложилась бы по-другому, если бы йогурт был банановый? Как знать? А какую музыку ты играешь?» «Что значит какую? Музыка, она музыка и есть», — отозвался Кит. «Музыка, она везде, если прислушаться». Злокозни оглянулась на Морриса. «Что, он всегда такой?» — полюбопытствовала она. «Я в жизни не слышал, чтобы он был так разговорчив», — отозвался кот. «А вам наверняка не терпится все узнать обо мне», — предположила злокозня. «Но вы, конечно же, слишком вежливы, чтобы приставать с расспросами». «Само собою», — кивнул Моррис. «Что ж, вы, я полагаю, не слишком удивитесь, если я скажу, что у меня две злобные сводные сестрицы», — поведала злокозня, — «и я должна делать всю тяжелую работу по дому». «Ну надо же!» — откликнулся Моррис, гадая про себя, а найдутся ли в здешних запасах еще пара-тройка рыбьих голов, а если найдутся, то стоят ли они того? «Да-да, почти всю работу». Неохотно уточнила злокозня. «Какую-то ее часть, во всяком случае. Представляете, меня заставляют прибираться в собственной комнате, а там ужасный беспорядок». «Ну надо же!» «А еще это едва ли не самая маленькая спальня во всем доме. Там шкафов почти нет, а книжные полки уже просто не помещаются». «Ну надо же!» «И все со мной невероятно жестоки. Обратите внимание, мы с вами сидим в кухне, а я дочка мэра. Должна ли дочка мэра мыть посуду по меньшей мере раз в неделю? Я так не считаю». «Ну надо же!» «И вы только посмотрите на эти нищенские отрепья, в которые я вынуждена одеваться». Моррис пригляделся внимательнее. В одежде он разбирался неважно. Ему вполне хватало шкурки. Но на его неискушенный взгляд платье злокозни выглядело как любое другое. Все вроде на месте. Никаких дыр, кроме тех трех, из которых торчали руки и голова. «Вот тут, смотри!» И злокозня указала на какое-то место на подоле, что, на Морриса взгляд, ничем не отличалось от остального платья. «Мне самое пришлось подшивать, представляешь?» «Ну надо ж...» Моррис прикусил язык. Со своего места он отлично видел пустые полки. И что куда важнее, отлично видел, как из трещины в ветхом потолке вниз по веревке спускается сардины с рюкзачком на спине. «И в придачу ко всему именно я должна всякий день выстаивать длиннющие очереди за хлебом и колбасой», — продолжала злокозня, но Моррис вслушивался еще менее внимательно, чем прежде. «Сардины! Но кто ж еще? Идиот! Вечно лезет впереди капканного взвода! Из всех кухонь этого города ему понадобилось объявиться именно здесь! А девчонка в любой момент может обернуться, и тогда визгу не оберешься! Причем сардины, небось, решит, что это ему аплодируют. Он жил так, словно жизнь — это спектакль. Остальные крысы просто бегали туда-сюда, пищали и устраивали беспорядок, и этого вполне хватало, чтобы убедить человеков, случилось крысиное нашествие. Но сардины... О нет, сардины на такие мелочи не размениваются. Ох уж этот сардины с его мяурзявым песенно-танцевальным номером! «А крысы сжирают все подчистую», — рассказывала злокозня. «А чего не сожрут, то попортят. Это просто ужас какой-то. Совет закупает еду в других городах, но там излишков тоже не густо. Нам приходится приобретать зерно и все прочее у торговцев, которые приплывают вверх по реке. Вот поэтому хлеб стоит так дорого». «Дорого, говоришь?» — откликнулся Моррис. «Мы все перепробовали. Капканы и собак, и кошек, и отраву, а крысы все равно множатся», — жаловалась девочка. «И такие хитрые сделались. В капканы больше не попадаются. Ха! Я всего-то один раз получила 50 пенсов за хвост. И что толку предлагать 50 пенсов за хвост, если крысы такие ушлые? Крысоловам приходится пускать в ход все новые и новые уловки, чтобы изничтожить этих гадин, так они говорят». За ее спиной сардины внимательно оглядел кухню и подал знак крысам, поджидающим сверху, втянуть веревку. «А тебе не кажется, что самое время сказать себе «прочь отсюда»?» — предположил Моррис. «А что это ты рожи корчишь?» — осведомилась злокозня, буравя его взглядом. «Ну ты ведь знаешь, бывают коты, которые все время улыбаются. Слыхала про таких? Ну а вот я странные рожи корчу», — в отчаянии импровизировал Моррис. «А иногда прямо сдержаться не могу. Ору: пошел прочь! Пошел прочь! Вот видишь, опять не сдержался. Это болезнь такая. Наверное, надо с психотерапевтом посоветоваться. Ох, нет, не делай этого, только не сейчас! Ой, вот оно, опять». Сардины выудил из рюкзачка соломенную шляпу. В лапке он держал тросточку. Номер был отменный. Даже Моррис неохотой это признавал. В нескольких городах давали объявление «Требуется крысолов-дудочник» после первого же сардиньего выступления. Крыса в сливках, крыса на крыше, крыса в заварочном чайнике. Все это люди еще кое-как вытерпят. Но крыса, отплясывающая чечетку, ну нет, всему есть предел. Если ты видишь крысу, отплясывающую чечетку, значит, у тебя большие проблемы. Моррис давно прикидывал про себя, что если бы только удалось обучить крыс еще и на баяне играть, они бы по два города в день обчищали. Кот слишком долго глядел в одну точку, не отрываясь. Злокозня обернулась и в ужасе открыла рот. Сардины как раз принялся отбивать чечетку. Рука девочки потянулась к сковородке на столе и метнула ее с поразительной точностью. Но сардинам было не впервой уворачиваться от летящих сковородок. Крысы привыкли, что в них чем-нибудь дошвыряются. Сковородка едва успела долететь до середины кухни, а крыс уже обратился в бегство. Вот он соскочил на табуретку, затем спрыгнул на пол, шмыгнул за буфет, и тут раздалось резкое, неотвратимое металлическое щелк. «Ха!» — воскликнула злокозня. Моррис и Кит испуганно вытаращились на буфет. «Одной крысой меньше! Я их терпеть не могу!» «Это сардины!» — промолвил Кит. «Что ты? Это со всей определенностью крыса!» — поправила злокозня. «Сардины в кухню обычно не вторгаются. Ты, наверное, имеешь в виду нашествие омаров в...» «Он просто имя такое себе взял. Сардины. Прочел его на ржавой консервной банке и решил, что звучит очень стильно», — вздохнул Моррис, гадая, достанет ли у него мужество заглянуть за буфет. «Он был хорошей крысой», — промолвил Кит. «Тырил для меня книги, когда меня учили читать». «Прости, пожалуйста, ты спятил?» — уточнила злокозня. «Он же крыса! Хорошая крыса! Это мертвая крыса!» «Эй!» — раздался тоненький голосок из-за буфета. «Он никак не мог уцелеть! Капкан-то здоровущий! С вот такими зубьями!» — воскликнула злокозня. «Эй, кто-нибудь! Просто тросточка уже прогибается!» — продолжал голос. Массивный буфет был сделан из дерева настолько старого, что от времени оно почернело и стало прочным и тяжелым, как камень. «Это ведь не крыса сказала «нет»?» — заволновалась злокозня. «Пожалуйста, заверьте меня, что крысы разговаривать не умеют!» «Вообще-то тросточка здорово прогнулась!» — снова послышался чуть сдавленный голос. Моррис протиснулся в щель под буфетом. «Я его вижу! Он заклинил тростью зубья капкана и не дает им сомкнуться! Здорово, сардины! Ты там как?» «Отлично, босс!» — донеслось из темноты. «Если бы не капкан, я бы сказал, все вообще круто! А я уже упоминал, что тросточка прогибается!» «Да, было такое!» «Так вот, с тех пор она прогнулась еще больше, босс!» Кейт ухватился за угол шкафа и, крякнув, попытался его сдвинуть. «Да он как скала!» — выдохнул мальчик. «Он битком набит посудой», — растерянно объяснила злокозня. «Но ведь крысы на самом деле не умеют говорить, правда?» «Отойди с дороги!» — заорал Кит. Он ухватился за задний край буфета обеими руками, уперся ногой в стену и поднатужился. Медленно,

Морис оказался на свободе, как тросточка переломилась, и капкан схлопнулся. В воздухе закружилась щепка от трости. «Ты в порядке?» — спросил Кит. «Ну, босс, все, что я могу сказать, хорошо, что крысы из поднего не носят. Спасибо, босс!» — поблагодарил Сардины. Для крыс он был очень даже упитан, но когда его лапки пускались в пляс, он словно парил над полом на манер воздушного шарика. Послышалось легкое притоптывание. Злокозняя, скрестив на груди руки, мрачная как туча, переводила взгляд с Сардины на Морриса, затем на глуповатого Кита, а затем на разор и разгром на полу. Я прошу прощения», — извинился Кит. «Но он же...» — злокозняя только отмахнулась. «Окей», — проговорила она, словно размышляя вслух. «Я думаю, дело обстоит так. Этот крыс не простой, а волшебный. И держу пари, он не один такой. С ним или с ними что-то случилось, и теперь они вполне разумные создания, несмотря на чечётку. И они дружат с котом. А с какой бы стати крысам дружить с котом? Значит, они о чём-то сговорились, так? Знаю. Не говорите мне, только не говорите». Не понял Кит. «Да тебе вообще ничего говорить не надо», — встрял Морис. «И договоренность эта как-то связана с нашествиями крыс, так? Все эти города, о которых мы наслышаны... Так вот, вы о них тоже слыхали и объединились вот с этим, как бишь его...» «Меня зовут Кит», — напомнил Кит. «Да, да, и вот вы ходите из города в город, притворяясь нашествием крыс, и вот этот... Как бишь его...» «Меня зовут Кит». «Да, притворяется дудочником-крысоловом, и вы все выходите из города следом за ним. Так? Это такое грандиозное надувательство, верно?» Сардины вскинул глаза на Морриса. «Она нас раскусила, босс», — промолвил он. «Прям с поличным взяла». «Так что теперь вам придется привести вескую причину, почему я не должна сдать вас страже», — торжествующе объявила злокозня. «Причину выдумывать незачем. Ты нас все равно не сдашь», — подумал про себя Морис. «Ёшкин кот, человеков так легко заставить плясать под свою дудку». Он потерся о ноги девочки и самодовольно ухмыльнулся. «Если ты нас сдашь, ты никогда не узнаешь, чем история заканчивается». «Для вас история закончится тюрьмой», — заверила злокозня. Но Морис-то видел, каким взглядом она смотрит на глуповатого Кита и на Сардины. Сардины по-прежнему щеголял в своей соломенной шляпке. А если хочешь привлечь к себе внимание, таким деталям цены нет. Заметив, что девочка хмурится, Сардины поспешно сдернул с головы шляпу и, удерживая ее за краешек, прижал к груди. «А теперь мне бы хотелось кое-что выяснить, босс, раз уж у нас тут настал момент истины». Злокозня изогнула бровь. «Ну?» — отозвалась она. «И перестань звать меня боссом». «Мне бы очень хотелось знать, почему в этом городе нет крыс, шеф», — отозвался Сардины и нервно протанцевал несколько па. Злокозня умела свирепо сверкать глазами ничуть не хуже кота. «Что значит нет крыс?» — удивилась девочка. «Тут у нас настоящее крысиное нашествие. В конце концов, ты же крыса!» «Здесь везде крысиные ходы. Мы нашли несколько дохлых крыс. И ни одной живой, шеф». Злокозня нагнулась ниже. «Но ты же крыса!» — заявила она. «Да, шеф, но мы-то прибыли только нынче утром!» Сардины нервно заулыбался. Злокозня впилась в него очередным долгим взглядом. «Сыра хочешь?» — спросила она. «Боюсь только, он разве что для мышеловки сгодится». «Нет-нет, не нужно, но спасибо большое за заботу!» Очень вежливо отозвался Сардины, тщательно подбирая каждое слово. «Думаю, ничего не попишешь. Придется нам во всем признаться. Как на духу!» — вздохнул Кейт. «Нет!» — взвыл Моррис. Он ненавидел говорить правду. «Видите ли, это все потому, что...» «Мисс, вы правы», — устало произнес Кит. «Мы ходим из города в город со стаей крыс, и мы дурим людей, вынуждая их заплатить нам, чтобы мы ушли. Вот что мы делаем. Мне страшно жаль, что мы так поступали. Мы договорились, что этот раз окажется последним. Мне очень... очень жаль. Вы поделились с нами едой, а у вас у самих ее мало. Нам должно быть стыдно». Моррис наблюдал за размышляющей злокозней, думая про себя, что голова девочки работает совсем не так, как у других людей. Все сложные для понимания вещи она схватывала на лету. «Волшебные крысы? Да-да, конечно. Говорящие коты? Это мы уже проходили, этим меня не удивишь». А вот простые вещи давались ей с трудом. Губы ее зашевелились. «Да она же историю из всего этого сочиняет», — догадался Моррис. «Значит», — заговорила она, — «вы путешествуете со своими дрессированными крысами. Мы предпочитаем называться учеными-грызунами, шеф», — поправил Сардины. «Пусть так. Со своими учеными-грызунами. Вы приходите в город и... «И что же происходит с крысами, которые уже там живут?» Сардины беспомощно оглянулся на Морриса. Моррис кивнул, продолжая, дескать. «Все они здорово влипли, если у злокозней не сочинится история, причем такая, чтобы пришлась ей по вкусу». «Они держатся от нас подальше, босс, то есть шеф», — объяснил Сардины. «А они тоже владеют даром речи?» «Нет, шеф. Я так понимаю... «Клан считает их чем-то вроде обезьян», — встрял Кит. «Я вообще-то с сардинами разговариваю», — рявкнула злокозня. «Извини». «И что, других крыс здесь вообще нет?» — продолжала допрашивать злокозня. «Нет, шеф, несколько старых скелетиков, кучки отравы, множество капканов, босс, но никаких крыс, босс». «Но ведь крысоловы...» «Добывают по целому вороху крысиных хвостов всякий день». «Я говорю, что вижу, босс, то есть шеф. Никаких крыс, босс, то есть шеф. Нигде никаких крыс, кроме нас, босс-шеф». «А мы когда-нибудь присматривались к этим крысиным хвостам, мисс?» — поинтересовался Моррис. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла злокозня. «Они не настоящие», — объяснил Моррис. «Во всяком случае, некоторые. Это просто старые кожаные шнурки от ботинок. Я видел такие на улице». «Так хвосты были фальшивые?» — удивился Кит. «Я же кот. По-вашему, я не знаю, как выглядит крысиный хвост?» «Но люди бы наверняка заметили», — не поверила злокозня. «Да ну», — хмыкнул Моррис. «А ты знаешь, что такое эглет?» «Эглет? Эглет? Причем тут вообще какой-то эглет?» — рявкнула злокозня. «Эглет, он же пистончик. Это такой специальный металлический наконечник шнурка», — объяснил Моррис. «Откуда бы коту знать такое слово?» — удивилась девочка. «Всяк что-нибудь да знает», — отозвался Моррис. «Так вот, ты когда-нибудь присматривалась к крысиным хвостам поближе?» «Конечно нет. От крыс ведь чумой заразиться можно», — отозвалась злокозня. «Вот именно. И тогда ноги полопаются», — ухмыльнулся Моррис. «Поэтому ты эглетов и не видела. Сардины, а у тебя в последнее время ноги случайно не лопались?» «Сегодня нет, босс», — заверил Сардины. «Ну, так еще не вечер». «Ага», — — протянула злокозня с очень довольным видом, и Моррису в этом «ха» померещилась чрезвычайно неприятная нотка. «Значит, ты не собираешься сдавать нас страже», — с надеждой предположил он. «И что я им скажу? Что я разговаривала с крысой и с котом?» — отозвалась злокозня. «Ну уж нет. Они пожалуются отцу, что я выдумываю всякие небылицы, и меня опять запрут, точнее, выпрут из моей комнаты». «Тебя в наказание запирают не внутри комнаты, а снаружи», — удивился Моррис. «Ага, чтобы я не могла добраться до своих книг. Я девочка особенная, как вы уже, вероятно, догадались», — гордо заявила злокозня. «Вы о сёстрах Грым слышали? Об Аганизии потрошили Грым. Это мои бабушки. Родная и двоюродная. Они писали волшебные сказки». «Ага, вот мы временно и в безопасности», — подумал Моррис. «Главное — не дать ей умолкнуть». «Боюсь, я не самый начитанный из котов», — признался он. «И что же это за сказки такие? Наверное, про милых феечек с крылышками, которые звенят, как колокольчики». «Нет», — фыркнула злокозня. «Мои бабушки крылатых феечек не очень-то жаловали. Они писали настоящие сказки, в которых море кровищи и кости, и летучие мыши, и крысы. Свой сочинительский талант я унаследовала от них», — добавила девочка. «Мне чего-то так и подумалось», — буркнул Моррис. «А если крыс под городом нет, но крысоловы притаскивают вороха шнурков, я чую неладное», — промолвила злокозня. «Извините», — покаялся Сардины. «Это, наверное, я. Я малость перенервничал». Над головой послышались шаги. «Быстро! Бегите через задний двор!» — скомандовала злокозня. «Спрячетесь на сеновале над конюшней! Я принесу вам еды! Я точно знаю, что полагается делать по законам жанра!»